гуру. Распни себя, свою самость, и радуйся, когда страдает она, ибо слишком упорна она и упряма, и камнем огромным лежит на пути продвижения духа. Ее обуздать и ей овладеть можно, только ее побеждая, в постоянных усилиях духа наложить на нее серебряную узду. Победа над самостью – это самое трудное достижение, через которое должен пройти каждый ученик.